Глава 7. Бревна старые, какие-то даже столетней давности, а вагонка свежая, и доски на полу приятно пахнут сосновой смолой. Дом большой, сени разделяли его на две части, на теплую, жилую и холодную с летней спальней, мастерской, сеновалом и хлевом для коров. Из мебели здесь только две грубо сколоченные кровати в клете, мастерская находилась в горнице, печь здесь с утра теплая, не холодно, хотя и не жарко. Стены в жилых помещениях проконопачены, обшиты пока еще не крашеной вагонкой, из окон не дует, и головокружительно пахнет свежим лесом. Верстак сделан своими руками, доски, струганные на полу ровной стопкой, рубанок, пол подметен, но стружки-опилки все же попадались на глаза. Ветошь на верстаке валялась, обрывок майки, возможно, женской. Кирилл внимательно смотрел по сторонам, но не находил ничего, что выдавало бы присутствие посторонней женщины. Тряпка не в счет. «Нравится?» — спросил Диконов, задорно глядя на Кирилла. «Как в океане, на новенькой яхте. И страшно, и не страшно». «А почему страшно?» «Потому что в океане, леса, оглохнуть от тишины можно». «Это верно», — улыбнулся Диконов. И добродушно посмотрел на Ольгу, которая водила пальцами по стене, проверяя ее на гладкость. Сейчас она меньше всего думала об убитой Карповой. Ее интересовал сам дом или даже возможность в нем жить. «Вы, наверное, думаете, что здесь, в деревне, скучно?» — спросил Диконов. «Не думаю». В упор, но не строго посмотрела на него Ольга. «Здесь просто некогда скучать. Натуральное хозяйство — это весь день на ногах. К вечеру руки отваливаются. Зато какое удовольствие садиться за стол, когда все добыто этими самыми руками». «Не спорю». И почему-то с упреком глянула на Кирилла. Они жили в отличной двухкомнатной квартире, и не где-нибудь, а в центре Петрозаводска. Супермаркет в шаговой доступности, ресторан, ночной клуб. Хочешь, с вечера до утра гуляй по городу. Но если он и тогда чувствовал себя с ней несчастным, то здесь им точно не жить вместе. И она недалека от истины, если так думает. «А вы знакомы?» — с мягкой осторожной улыбкой спросил Диконов. «С чего вы взяли?» — нервная в смущении глянула на него Ольга. «Конечно, знакомы», — хмыкнул Кирилл, — «если работаем вместе». «Это рабочие отношения. А я подумал о личных. Что-то промелькнуло между вами. Ну да ладно, это не мое дело». «Это не ваше дело», — категорично согласилась Ольга. «Просто я подумал, если вдруг захотите остаться, дом в полном вашем распоряжении», — гостеприимно раскинул руки Диконов. «С чего это мы захотим остаться?» — фыркнул Кирилл. «А с чего это дом в полном вашем распоряжении?» — шутливо и в назидание ответил мужчина. «Да мы и не просим. А я предлагаю. Так что если вдруг...» «Ну что, пойдем?» — Диконов глянул на часы. «Хозяйка уже на стол накрыла». «Так, погодите, у меня вопрос», — спохватилась Лежнева. «Насчет Козубова, Вадима Игоревича, кажется». «Отвечу на все ваши вопросы», — кивнул Диконов, снова глянув на часы. «За столом. Пойдемте. Нельзя заставлять Марию ждать. Секретов у нас нет. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Чем смогу, тем помогу». Кирилл не ошибся. На столе в главном доме красовался настоящий самовар с медными боками. От него еще пахло березовыми углями. И пирогов хоть объешься, брусничный, черничный, малиновый, курник. Жаль, что не с пылу с жару, а всего лишь разогретые в печи. Ганыкин сидел как в воду опущенный. На лбу красовалась шишка, он нет-нет дотронет ее. И Миккоев также молча налегал на пироги. Детей хозяйка спроводила в спальню, но дверь то и дело открывалась. То Евдокия подойдет, возьмет кусок пирога, то Клавдия. И Ганыкин каждый подмигнет, улыбнется, и все на удивление молча. «Когда Козубов в наших краях появился?» Как-то нараспев, как будто на показ, спросил Ганыкин. «Да третий год уже как. Дом там в Сухне более-менее, печка греет, дымит только. Двери, окна, вставь стекла и живи», — пробормотал Диконов. Чай он пил обыкновенно, из чашки. Даже не пытался хлебать из блюдечка, как в старину. «Проехать к нему можно?» — спросила Ольга. «Отчего ж нельзя? И на машине можно». Диконов глянул за окно и едва заметно качнул головой. Все-таки затянуло небо тучами. Снег снова повалил. «Но лучше сначала на тракторе, я бы там подчистил. А вы собираетесь?» «Да глянуть бы, как он там устроился. Раньше он бомжевал, я правильно понимаю?» «Ну, как бомжевал? Квартиру Вадим потерял, связался с нехорошими людьми, влез в долги, расплатиться не смог. А в Сухне как он оказался?» «Ну как? Прятался он здесь от кого-то. Вадим очень много задолжал, квартирой не расплатился. Искали его. А здесь как найдешь?» «Откуда он?» «Из Мурманска. Для него здесь теплые края», — улыбнулся Диконов. «Сам он здесь появился или с кем-то приехал?» — спросила Ольга. «Может, с женой?» «Да нет, сам появился. С женой он разошелся». «Сам появился, сам обустроился, сам сейчас живет, я правильно понимаю?» «Обустроился. Я, конечно, помог ему немного. Тут, в общем-то, недалеко». «А Варвара Карпова как оказалась у Козубова?» «Какая Варвара Карпова?» — не понял Диконов. «Варвара Карпова, 23 года», — сказал Кирилл, внимательно глядя на него. «Проживала в Петрозаводске, была похищена». «Не знаю никакой Карповой». Диконов не фальшивил, глаз не отводил, за кончик носа себя не трогал. «Это ее мать обнаружили мертвой 18 ноября». Кирилл кивком показал на Миккоева. «Что мертвую нашли, слышал. А то, что это мать... Карповой? Варвары Карповой. Она искала свою дочь, здесь могла искать у вас». «Мать Карповой у нас? Не знаю, не было у нас никого. Может, у Козубова кто-то был?» «У Козубова? 18 ноября? Я у него с октября не был, как дожди пошли. Дорога там, не приведи. В Распутицу даже на тракторе не пройдешь». «Со стороны Северки можно», — подсказал Миккоев. «Со стороны Северки можно, там дорога хорошая. Ну, как пироги?» — шлепнув себя по коленям, весело спросил Диконов. «Хорошо живете», — улыбнулся Кирилл. «Ну что, едем?» — поднимаясь, спросила Ольга. «Да, можно. А эту Варвару Карпову, вы говорите, похитили?» — спросил Диконов. «Похитили. И вы думаете, она могла быть у Козубова? А она могла быть у него?» «Не знаю, не видел. И Вадим не настолько сволочь, чтобы похищать девушек. Но похищение — это серьезно», — в раздумье проговорил Диконов. Казалось, он уговаривает самого себя ехать, когда хотелось остаться дома. Хотя бы ради того, чтобы не жечь драгоценный дизель. «Едем», — заставил себя подняться Диконов. Он завел трактор, вырулил в сторону Сухни. Отъезжая от его дома, Кирилл из машины глянул на деревеньку. Неплохо, надо сказать, смотрится. Три дома, за ними низенькая пузатенькая часовенка с крестом. Заглядывал он в эту часовенку, в третий по счету дом заходил. Ничего подозрительного не обнаружил. Ни следов похищенной Карповой, ни признаков ее содержания под замком, и следов расправы не заметил. Ни крови, ни стрелянных гильз. И ружье Диконова, судя по запаху в стволах, давно не стреляло. Впрочем, признак этот весьма условный и очень обманчивый. Три дома остались позади. Потянулись остовы разобранных исп. Нижние, сгнившие венцы, летом погребенные под травой, зимой под снегом. «На таких, как Тихон Семенович, земля наша и держится», — подпустил пафос у Миккоев. «У нас-то еще ничего. Дачники на лето приезжают. Летом у нас людей много. А сюда никто не ездит». «Некуда. Новые дома заняты, а старые разобраны», — сказала Лежнева. Она смотрела на движущийся трактор так, как будто он мог разогнаться и раствориться в снежной пелене. Снег валил без остановки, а мороз слабел. Вдруг дорога на Сухню еще недостаточно промерзла. Нива застрянет, а Диконов этого не заметит и попрет дальше. Телефон у него самый обыкновенный, зоны покрытия нет, через спутник не дозвонится, а о радиосвязи как-то не подумали, а ведь могли бы одну рацию одолжить Диконову. Лежнева позаботилась об оснащении группы, связь с начальством устойчивая, и между собой общение легко можно наладить. Рации в сумке. Там же в багажнике и унифицированный криминалистический чемодан. Ольга кое-что соображала в этом деле. И с оружием порядок, 4 пистолета на всех, охотничье ружье. И пожевать есть, хозяйка пироги в дорогу собрала. Немного, но лучше что-то. В этих местах, сказала, уходишь на час, собирайся как на день. Не вошла пока бойко, но впереди какой-то особо сложный участок. И ожидание встречи с ним вызывало чувство тревоги. Что-то не хотелось теряться в бескрайних лесах и снегах. «Я бы все развалины разобрал, только тоску наводят», — сказал Миккоев. «Наводят», — кивнул Кирилл. И удивленно повел бровью, глянув на Ганыкина. Хорошо он головой приложился, до сих пор как рыба молчит. А может, язык откусил, да признаться в этом боится. Глянула на Ганыкина и Ольга, хотела что-то спросить, но в последний момент передумала. «Не буди, как говорится, лихо». «Ты что скажешь, Батищев?» «Ну, можно пожить с недельку», — усмехнулся Кирилл. «Где пожить?» «Ну, в новом доме. Диконов предлагал. Там у него и банька хорошая». «Давай без баньки. Скажи, Диконов мог похитить Карпову?» «Не знаю. Скажу, что Козубов похитить ее не мог, если он третий год здесь живет. Варвару похитили 4-й год как». «Он мог похитить ее и приехать с ней?» «В разруху. Туда, где их искать, не будут. Посмотрим. У Диконова, походу, все чисто. В часовне он был, когда мы подъехали, и доска там действительно подгнившая», — кивнул Кирилл. «Дальше часовни Диконов не ходил». «А куда там дальше?» — хмыкнул Миккоев. «Дальше лес». «А в лесу землянка», — тихо, но сказал Ганыкин. «Там Варвару и держат». «Ты видел эту землянку?» — спросила Ольга, с интересом глянув на него. «Нет, но знаю». «Что-то подсказало?» — усмехнулся Кирилл. «Да нет, просто увидел землянку в лесу». «Когда лбом треснулся?» Ганыкин обиженно замолчал. «Скажи еще, что это моя землянка», — буркнул Миккоев. «Не знаю. Не скажу. Все, отвалите». Ганыкин скрестил на груди руки, закрыл глаза и откинул назад голову. Кирилл глянул на него, скрывая насмешку. Видно, крепко он приложился головой. «Может, мозги на место встали?»